Считается, что началом холодной войны стала речь премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, произнесенная им 5 марта 1946 года в американском городе Фултоне. Черчилль призвал страны Запада объединиться в борьбе с мировым коммунизмом и, главным образом, с Советским Союзом. Более 40 лет продолжалась ожесточенная борьба Востока и Запада. Неоднократно мир стоял на пороге третьей, теперь уже ядерной мировой войны. Холодная война и судьбы русского зарубежья. У нас в гостях историки Александр Безбородов и Юрий Турганов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Безбородов, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, директор историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, директор Института русской истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Власть и научно-техническая политика в СССР», «Середина 1950-70-х годов» и «Академическое диссидентство в СССР». Юрий Цурганов, выпускник Московского историко-архивного института, доцент Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, автор учебников, книг и публикаций, в том числе «Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во Второй мировой войне». Холодная война – это сегодня и историческое, и пропагандистское название. Поэтому, когда беседуешь на исторические темы, то следует понимать, что каждый раз надо видеть и попытаться особо акцентировать именно историческую составляющую. Конечно, можно отталкиваться и от речи Черчилля в Фултоне, тем более, что это очень интересно. Сгусток американо-английского империализма прям в один год, в один час все сложилось и в одном месте. Очень удачно написать на следующий день можно в газете и хорошо выступить. Для историков не всегда такой прием приемлем, и я думаю, правильно. Мы должны эту точку знать, и вы совершенно верны, одна из точек. Но до этого серьезным обострением, например, было известие для Сталина о том, что американцы испытали ядерное оружие и сделали это успешно. А для американцев большим сигналом было то, что мы чрезвычайно активны в Восточной Европе, а также в Центральной, а также при помощи Компартии в Западной. И это их не радовало после окончания Второй мировой войны совсем. Ну и, например, нельзя упускать и то, что активно очень работали спецслужбы той и другой стран. И начали приходить к выводу, что бывшие союзники начали активно потаскивать друг у друга разные совсем секреты. И это, конечно, не диктовало какой-то доверительный тон. Я клоню к тому, что это комплекс вопросов, комплекс причин. Наверное, отталкиваясь от них, мы можем сказать, что горячая война закончилась, и что-то должно было начаться после. Мы еще о победителях поговорим, но широкие массы трудящихся и нетрудящихся участвовали в этой войне. Это глобальное явление, я полагаю. И не надо забывать и о том, что, говоря о победителях, ни в коем случае нельзя забывать о Китайской Народной Республике. Может, они и победили после того, как мы с американцами... Ну, есть несколько, да, теорий, как раз вот эпизод на Таманском и все, что вокруг него связано, это и вывело Китай на уровень вот мировой державы. Она стала играть какую-то свою роль, и Мао тут повел себя весьма грамотно. То есть он сыграл свою карту разыграл. Вот вы сказали, что должно начаться было противостояние. Вот насколько можно было даже в середине 40-х, ближе к концу войны, уже фактически точно экстраполировать все тенденции, взгляды, идеи на то, что союзники будут расходиться? Если говорить о русском зарубежье, то это, безусловно, предсказывали. акцентируя внимание на самом названии – антигитлеровская коалиция. То есть она держится на общем противнике. И когда общий противник уйдет в физическое и политическое небытие, начнется противостояние, потому что никаких других точек, связывающих англо-американское сообщество, демократическое сообщество и Советский Союз, русское зарубежье не усматривало. И если говорить о том, что сам термин «холодная война», он, в общем-то, американский, мне удалось отследить эту дату, 16 апреля 1947 года, советник уже Трумана, Бернард Барух, произнес это в Каролине. Но, тем не менее, не обязательно называют это холодной войной, но вот начало глобального политического, по крайней мере, а может быть и военного противостояния предсказывалось, ну так, устойчиво в кругах русского зарубежья с 1943 года. После Второй мировой войны американцы стали сильнее. Стал сильнее и Советский Союз, как он считал. По многим параметрам мы стали иметь больше территорий. Геополитически это уже была несколько другая страна, которая находилась в определенной системе государств восточноевропейских и центральноевропейских. А с 49-го года, с конца 40-х и восточноазиатских. Китайская Народная Республика и страны прилегающие. И в этом отношении, даже независимо от цвета знамен, хотя они отдавали красным или были розовые и так далее, имея такой запас, как считали Сталин и сталинцы, прочности моральной плюс геополитический, конечно, надо было по-другому осмотреться и по-другому ставить себя, они считали. То есть мы могли таким образом, имея такие плацдармы, ресурсы, в том числе различных полезных ископаемых и прочее, конечно же, какие-то уже диктовать сюжеты идеологического характера. Здесь можно и в такой последовательности вполне рассматривать. Обратите внимание, что сразу после окончания войны десятки советских ракетчиков, уранщиков, ядерщиков и так далее стали изучать возможности Чехословакии, Германии, Восточной, Монголии, других стран на предмет вот именно ресурсного характера дальнейшего развития нашей страны. Это не имело большого резонанса на идеологию. На побережье Кавказа, Черноморское побережье, приглашались восточно-германские ученые, которые были очень далеки от марксизма-ленинизма и ленинизма-марксизма тоже. Им разрешалось привести жен в неограниченном количестве и так далее по секретной инструкции Берия. Только работайте и продолжайте помогать нашей стране, Советскому Союзу, ковать ракетно-ядерный щит. С вами мы будем больше затрагивать вот тот срез, так называемый, русское зарубежье, потому что это как зеркало. Да, конечно. И абсолютно неангажированное. То есть они были свободны, да, они уже уехали давно и были свободны в высказываниях. Пусть они не так широко тиражировались даже там, потому что по-разному относились к отдельным крыльям, да, русского течения, русской мысли в то время. Но, тем не менее, они и высказывались. А вот я уже упоминал, Ильина, это как бы один край, они были там более либерально настроены. Но насколько они понимали, что дело здесь не в политике, не в идеологической окраске, это всего лишь ширма и пропаганда. А насколько они понимали глубину проблем, борьба за ресурсы, за раздел мира и так далее. Возможно. Ну, русское зарубежье, конечно, не едино, но если говорить о преобладающем количественно и, в общем-то, интеллектуально слое, то точка зрения на проблему национальных интересов России под властью ВКПБ звучала приблизительно так. Наиболее ярко это было высказано на съезде русских зарубежных организаций в апреле 1926 года в Париже. Было составлено обращение, несущая часть которого была обращена зарубежным правительством зарубежной общественности. Мысль была следующая высказана, что не воспринимайте, пожалуйста, Совнарком, РКПБ, ВКПБ как правительственные структуры России. Это не Россия. Вообще государства России пока что нет. Оно утрачено в 1917 году, центральных регионах Москва, Петроград держалась, допустим, в Крыму при Врангеле и так далее, при Колчаке в соответствующем регионе. А после того, как белые войска были вынуждены отступить повсеместно, России как государства больше нет. То есть руководящие структуры тех же белых правительств, вот они существуют в зарубежье, вот они как бы хранят российскую легитимность. А территория бывшего российского государства находится под оккупацией интернациональной политической мафии, которая называется «Третий интернационал». А РКПБ – это одна из секций. Хотя, в общем, поскольку она крупнейшая, то хвост виляет собакой. Но, тем не менее, вот единый такой оккупационный режим. Тогда вот возник именно этот термин. Потом в 90-е годы некоторые политические силы его использовали в отношении тогдашнего президента. Но родилось в совершенно иных кругах и по иному поводу. И говорилось о том, что, во-первых, не заключайте иностранные правительства с большевиками никаких соглашений. Все это построено на песке, и вас обманут. И наоборот, помогайте русскому освобождению, потому что большевизм в России – это не есть что-то законченное в своих формах. Они стремятся к созданию Всероссийской Республики Советов по всему… уже не Всероссийской Республики Советов, а Всемирному Советскому Союзу. Ленин говорил об этом совершенно открыто, говорился о мировой революции. Потом термин «мировая революция» стал звучать все реже. Но, тем не менее, мало что указывало с точки зрения, по крайней мере, русского зарубежья, что от этой глобальной идеи отказались. Вот. И по поводу национальных интересов, что большевистская власть, она не преследует русские национальные интересы, она использует захваченную страну, ее ресурсы, людские, материальные, для расширения своего влияния в мире, имея в виду окончательную победу. Ну и, соответственно, с большевизмом нужно бороться, и в этом будет, в конце концов, главный национальный интерес – возрождение национальной России. Но, с другой стороны, политики, которые реально стояли на земле, такие как Черчилль, весьма прагматичные, они, возможно, понимали это, но никогда публично об этом не говорили. Им был выгоден, с одной стороны, вот этот красный монстр, там, жупел, как угодно можно к этому относиться, чтобы укреплять позиции англосаксонского мира, ну, под, может быть, там, Пакс Американо строить, там, как угодно это назвать можно, но... контроль за ресурсами другими мировыми, пока, может быть, оставить эту шестую часть суши в покое или частично, хотя бы не дать ей дальше развиваться, ограничить ее влияние. Это тоже в доктринах там было прописано. Но пытаться выходить на сырьевые рынки, на третьи страны и не пустить в том числе красное влияние или коммунистическое влияние по всему миру. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль родился в 1874 году. Один из лидеров консервативной партии Великобритании. Возглавлял военные и авиационные министерства. Являлся премьер-министром Великобритании в 40-х и 50-х годах 20-го столетия. В годы Второй мировой войны Черчилль стал символом выдержки британского народа, предсказав ему кровь, тяготы, слезы и пот. Черчилль выступил одним из инициаторов создания антигитлеровской коалиции США, СССР и Англии и одновременно стремился ограничить влияние Советского Союза в послевоенной Европе. В августе 1946 года в речи «Пробудись, Европа», произнесенной в Цюрихе, призвал к единству европейских стран, победителей и побежденных. Черчилль многогранен. Мы хорошо помним, что буквально в первые дни после начала Великой Отечественной войны, продолжения Второй мировой войны, в форме Великой Отечественной, он сделал заявление напрямую, связывающую Британию и Запад с борьбой Советского Союза на Восточном фронте. До этого, много раньше, он говорил совсем другие вещи, которые очень близки, как мы знаем, к той позиции, которую высказывало и русское зарубежье тоже. Подозреваю, что этот замечательный прагматик на годы обострившегося противостояния с германским нацизмом так и должен был говорить, и как политик в интересах Британии в первую очередь так и действовать. Но закончилась война, и вот он сказал совсем другое, приблизительно то, что думало и считало русское зарубежье, но другими отшлифованными словами. То есть, конечно, я хочу тоже подчеркнуть ту мысль, что русское зарубежье сильное интеллектуальное влияние оказывало на круги за пределами России, да и внутри тоже Советского Союза. Другой вопрос, что задача науки и исторического образования – это влияние во всех отношениях выяснить, проявить сегодня, в том числе и средствами преподнесения ее нашей широкой общественности. А вот за последние 10 лет, ну, 10-15 лет, для как раз это инкубационный период, я часто вот говорю, задаю этот вопрос, какие источники и архивы были открыты с тем, чтобы вот период холодной войны здесь был, ну, я догадываюсь, что их много, но все-таки об этом надо поговорить, что тогда, когда я там заканчивал факультет журналистики, извините, это был 86-й год, вроде как перестройка, все что-то там началось, но спецхраны работали очень четко, и ничего прочитать было нельзя. Ну, там, допустим, нам было можно, мы были логически выдержаны, а так широкая общественность не могла читать зарубежную прессу. Это только голоса. Да. Потрясающе интересная грань нашего разговора, нашей беседы. 10-15 лет – это, вот, пожалуй, то время, на расстоянии которого можно порассуждать, поизучать. Если вот брать мои собственные интересы, мою собственную судьбу, во второй половине 90-х годов мне представилась возможность работать над потрясающе интересными документами эпохи Холодной войны. И я даже иногда думаю, лучше бы я их не видел никогда. Вот тогда уже не молодой человек далеко. Но такие разочарования наступали, в том числе и по нашей родине. Вот. А потом родина пошла по наиболее простому пути. Сейчас мы не очень-то эти документы можем смотреть и лицезреть. Не хватает денег на рассекречивание, не хватает политической воли и усилий собрать специалистов в одной комиссии, которая могла бы вынести вердикт. Вот это надо рассекречивать, пора и так далее. Такая внешняя канва. Но в то же время, видимо, создается впечатление, что в 90-е годы мы открытием документов изумили не только меня очень сильно, но и многих других, в первую очередь наших зарубежных коллег. И, наверное, где-то решено, возможно, не без доли определенной справедливости, что это чересчур. Но тормозим мы сегодня с этим процессом очень сильно. Я имею в виду процесс дальнейшего рассекречивания документальных комплексов по истории России, в том числе и периода Холодной войны. Вам с какими документами пришлось столкнуться за эти годы? Русский заграничный исторический архив, вот. Он же Пражский архив, так. Который был после Второй мировой войны преподнесен чехословацким правительством Советскому Союзу. Как единое целое он не хранился, он был раскассирован на 17 элементов разной величины. Находился долгое время в составе ЦГАОРа, Центрального государственного архива Октябрьской революции. И вы совершенно правы, он был очень труден для доступа. Но с наступлением новых времен в 90-е годы он находится в Государственном архиве Российской Федерации и доступен вполне. И тот же Иван Александрович Ильин. И я бы сказал, что помимо имен философов, не меньшую все-таки интеллектуальную ценность представляют разработки русских военных. Да и там государственное военное строительство изучалось. Да, Николай Николаевич Головин, Евгений Иванович Балабин, Василий Викторович Бескупский, не бесспорная фигура, но тем не менее достаточно интересны его интеллектуальные разработки. Михаил Николаевич Граббе и другой Федор Федорович Абрамов. Вот это обращает на себя внимание, тем более я занимался именно военной миграцией на уровне подготовки кандидатской диссертации. Но это все-таки вот 20-е, 30-е, первая половина 40-х годов. Много потом использовалось в качестве интеллектуального исходного материала. Но поскольку холодная война – это все-таки вторая половина 40-х годов и дальше, то тут на себя обращает внимание большое количество документов, которое попало в Государственный архив Российской Федерации позже и связано уже со второй половиной 20 века. Дело в том, что в 1950 году в Мюнхене был создан Институт по изучению истории и культуры СССР. Джордж Фишер был инициатором. И функционировал он до 1972 года, пока не был закрыт в связи с разрядкой. Но, тем не менее, вот за эти 22 года это такой ресурс мощный был создан. Ну, достаточно сказать, что в течение первого года работы, 50-е, 51-е годы, удалось организовать корреспондентскую сеть в 48 странах для обмена информацией и создания каких-то программ и проектов. Да, ну не случайно вот центры пропаганды как раз были сделаны, созданы в Мюнхене, это же обмен информацией проходил, и мне как-то удалось, ну, в свое время я был в Мюнхене, тогда еще обменов больших не было по разным причинам, я разговаривал с Любарским и Зиновьевым, мы брали у них интервью, но интересно, что Зиновьев для одной из передач центрального телевидения, которая выходила из этой студии, в которой мы сейчас с вами находимся, до и после полуночи, он дал большое интервью, но с условием, что ничего не вырежут. К сожалению, это условие выполнить нам не удалось. И мы как бы зря поработали, но знакомство с этим человеком, конечно, так очень. А интересно, на чем же вырезали? Что-то такое говорил, там, да, он сравнивал. Он как раз вот и говорил, да, о партийном факторе, о том, что, ну, в общем-то, та же мысль, которую мы сегодня упоминали, что Советский Союз и это не Россия. И напомню, да, это был где-то 92-й год. Вот так это не так было. Еще резали. Резали, да. Ну, было не очень приятно, потому что он же, «Катастройка» знаменитая его книга, это вот в этом как бы направлении. Он сказал 5 минут. Очень компактно, но, к сожалению, это не вошло никуда. Собственно, начало изучения таких организаций, как Народно-трудовой союз, например, началось в эти годы. Народно-трудовой союз российских солидаристов, НТС. Общественная политическая организация, начало которой положило новое поколение белой эмиграции в 1930 году в Белграде. Молодежь стремилась по-новому бороться за освобождение России от большевизма не оружием, а идеями и воспитанием собственного характера. В политическую программу НТС входили твердая центральная власть, надклассовая и надпартийная, обеспечение личных свобод и равенство всех перед законом, свобода экономических отношений и частная собственность. НТС действовал с 1938 года в Советском Союзе на территории подпольно, а с 1987 открыто. Важно еще одну вещь напомнить, вот, чтобы мы перешли уже к организациям, об атмосфере, которая была на Западе по отношению к Советскому Союзу. Все-таки 41-й год он немножко сместил акценты. Я даже напомню один пропагандистский ход. Это Трумэн, речь в 41-м году, когда он сказал что знаменитую фразу, что если будут побеждать немцы, мы будем помогать русским. Если будут побеждать русские, будем помогать немцам. Пусть они убивают друг друга как можно больше. Но здесь, как наши пропагандисты, ставили точку. На самом деле там стоит запятая. И он сказал, но тем не менее, симпатии американского народа будут всегда на стороне Советской России. Ну, это принципиальный вопрос. Конечно. Вот это вот как раз редактура, о которой мы только что говорили, с другой стороны. Так вот, симпатии все-таки были. Не только и интерес был. И вот здесь роль организации русского зарубежья в интерпретации событий до войны, во время войны, подготовки к войне, она очень интересна. Я добавил бы, что, конечно, не столь известный, хотя влиятельный американский политик Роберт Тафт сказал в 41-м еще году, что Соединенные Штаты Америки совершают колоссальную стратегическую ошибку, связывая себя с Советским Союзом узами антигитлеровской коалиции. И что безусловное укрепление позиций коммунизма в мире, которое последует в результате победы этой коалиции, это, в общем, большая проблема для США. Ну, не по сравнению с победой нацизма или фашизма. Такой вариант он просто не предусматривал. Это в любом случае, в конце концов, будет побеждено. Но вот этого укрепления посредством американо-советского альянса, укрепление коммунистического влияния в мире, вот от этого он предостерегал очень серьезно. Да, такое сильное высказывание. Ну, потом есть у него там последователь хороший, в кавычках, это из Бжезинский, так очень цинично подходил к анализу геополитической обстановки, невзирая там ни на какие вроде бы стереотипы, мифы и сложившиеся уже клише. Вернемся к НТС. Народно-трудовой союз российских солидаристов. 1930 год. Белград. Собрались 14 русских мальчиков и девочек – и образовали организацию. Называлась она тогда немножко по-другому – «Национальный союз русской молодежи». Но они исходили из того, что мы, конечно, очень уважаем своих пап, мам, дедушек и бабушек, но, тем не менее, революцию в России допустили, гражданскую войну проиграли, в эмиграции строят проекты реванша, но как-то все меньше веры в то, что это реализуемо. И дело борьбы за освобождение России от большевизма должна взять в свои руки молодежь. И даже изначально был возрастной ценз в НТС, но я буду называть его уже последним названием, последней аббревиатурой, был до 1895 года, то есть 35 лет. Ну, в общем, люди уже средних лет, но тем не менее. Ну и, в общем, разрабатывалась политическая доктрина, философская политическая доктрина для будущей России. Она получила название «Солидаризм». Создана она на основании очень таких добротных источников. Это труды русских философов Серебряного века, ну и эмиграции тоже, как Семен Людвигович Франк, Вышеславцев, братья Трубецкие, экономист Гинз и так далее. Ну, в общем, из этих исходных продуктов плохой салат не сделаешь, ни всякого сомнения. Хотя на первых идейных поисках, как они сами это называли, и называли зелеными романами в виде таких зеленых брошюрок, зеленых обложках, ну, печать определенного юношеского подхода видна. Хотя потом, когда подключится к работе, допустим, Роман Николаевич Редлих, Сергей Васильевич Утехин, ну, будет видно, что это уже очень зрелая мысль. То есть предлагалась не просто вот борьба с большевизмом, не очень понятно за что, а какие-то конкретные планы политические, философские, идейные. Ну и нужно отметить, что это, конечно, создавалось в те годы, экономический кризис мировой и в Европе, 30 миллионов безработных только в Европе, повсеместно возникают тоталитарные, авторитарные режимы. Гитлер в Германии, Муссолини в Италии, Франко в Испании, Салазар в Португалии. Не очень демократически выглядел и Ульманис в Латвии, и Пилсудский в Польше. И вообще создалось впечатление у общественности, у миграции российской в том числе, что либерализм отживает. Все, его век заканчивается. Ну, конечно, его рано хоронили, но вот именно атмосферу того времени учитывать нужно. Что касается Советского Союза, то очень тщательно анализировалось то, что здесь происходит. Выписывали по возможности то, что было можно выписать в плане газет и журналов, издававшихся в Советском Союзе. И, соответственно, проводилась аналитика, что кроется за такими-то строками, что может быть правдой, что может быть вымыслом, что является пропагандой. И страстное желание установить общение со своими сверстниками по ту сторону чертополоха, как называли границу, отделявшую Советский Союз от другого мира. Были попытки проникновения в Советский Союз именно для интеллектуального общения, а отнюдь не для терактов, с которыми шли, например, боевики генерала Кутепова. Это совершенно другие планы. Но пока, конечно, такие ручейки были достаточно узенькими. Но Вторая мировая война, она открыла довольно широкое поле для интеллектуального общения с соотечественниками. Это и выезд нелегальный, поскольку Гитлер категорически запрещал русским эмигрантам появляться на оккупированных территориях, именно чтобы они не несли идеи. И общение с военнопленными, то есть с теми людьми, с той частью военнопленных, которые вывозили в Рейх и оккупированные им страны. Были, конечно, секретные службы, которые работали в эмигрантских организациях. Одни их вербовали, другие их контрвербовали. В общем, это как раз была та площадка, где встречались наиболее идейно убежденные противники советской власти. И в то же время это были интеллектуалы. То есть мы сейчас не говорим о диверсионной работе, о работе спецслужб с соответствующими задачами. Насколько вот этот уровень идеологического противостояния был, ну, его влияние было ограничено, конечно, но принимали ли во внимание аргументы или планировали какие-то контрверсии контрдоводы в широком плане наши отечественные контрпропагандисты, скажем так, я имею в виду советского времени, и что изменилось вот сразу после Второй мировой войны, потому что военное время – это там особая статья, тут не до идеологии, не до пикировки, точнее, идеями, тут надо применять другие, более жестокие, может быть, методы. Да, мы можем вести речь о позднем сталинизме до 1953 года, да, с момента окончания Второй мировой войны. Здесь спецслужбы, им было, наверное, легче всего. Тоталитарный строй есть тоталитарный строй, и многое зажато таким образом, ну, что спецслужбам иногда просто приходится пенки снимать, и контрразведывательный режим в Советском Союзе был совершенно определенен. И какие там голоса? Никаких голосов не слышно ни оттуда, ни собственного народа. Но вот ситуация с 1953 года начинает меняться. И меняться очень серьезно. Наши люди имеют возможность выехать за границу. Пусть в очень таких узких пока рамках и возможностях специалисты высшего класса, но тем не менее, не связанные там с оборонкой напрямую, но косвенно уже можно выезжать. Их сопровождают сотрудники соответствующие, все отслеживается. И есть свидетельства архивные, я ознакомился, что есть вопросы у сотрудников спецслужб по поведению тех или иных ученых, выезжавших за границу в 1955, 1956, 1957. Очень раскованно, много беседуют, что-то такое говорят западным ученым, чего у них нет, а у нас уже есть. Мы опередили их в этом плане. И так далее. Приводят свидетельства в этих отчетах политических о том, что не очень-то наши люди искренне стремятся в Соединенные Штаты Америки, например, съездить. Цитируют неким образом добытую информацию от Арцимовича, всемирно известного ученого, академика. Он в кругу своих коллег, человек на 100% советский, не знаю, как мне своих сотрудников сегодня уговорить съездить в США. А что, в чем дело? Да не очень-то они собираются. У нас спутник, у нас ракеты. А посмотрите, они же отстают. Мне говорят специалисты, а что я там в Америке не видел? Ковбоев пьянов, да сигареты какие-то там, которые на весь мир пропагандируют, или виски. Чему я там научусь в Америке? У меня, говорит, проблема направить в научную командировку. То есть спецслужбы могут отдыхать. Какой уровень самосознания? Как мы себя ощущали на волне серьезного, очень научно-технологического, научно-технического, военно-технического поворота, который мы поймали в середине 50-х годов. Оседлали и действительно до рубежа 50-х, 60-х годов, когда период, на мой взгляд, посттоталитарного развития нашей страны был исчерпан, развивались, а там полеты уже первых космонавтов, и все это создавало дополнительные возможности. Наступило определенное расслабление. Но вы представляете, если 56-57 год вам сообщают о том, что наши люди столь патриотичны, что плюются от американской выставки, которая здесь имеется, и считают, что Кока-Кола – это, вы знаете, что-то такое, чем можно очень сильно отравиться, и что это все показуха сплошная, ничего у них и близко нет, в смысле кухонных комбайнов и всего другого, то так очень легко проморгать, кстати, и Пеньковского. И здорово очень мы здесь просели. А потом, мне кажется, начала уже при Хрущеве серьезно очень бдительность усиливаться. И внутренняя, и внешняя. Была изменена система контрразведывательной работы в стране. 1963-64 год при Никите Сергеевиче были созданы новые управления, отделы, которые внимательно наблюдали за тем, что происходит. Это не только дело Пеньковского. Это и авангардисты, это и выставки тех людей, которые критиковались. Но режим увидел, надо немножко повернуть рычажок в другую сторону. Очень далеко уехали. Олег Пеньковский, советский военный разведчик, разоблаченный как двойной агент Великобритании и США, участник Великой Отечественной войны. В 1948-м окончил военно-дипломатическую академию имени Фрунзе и Академию Генерального штаба. С 1949-го работал в Главном разведывательном управлении Генерального штаба. полковник ГРУ, заместитель начальника отдела Государственного комитета по науке и технике. В апреле 1961 года Пеньковский был завербован по собственному признанию английской разведкой во время пребывания в Лондоне. С апреля 1961 по август 1962 передал более 5000 фотокопий секретных документов военного, политического и экономического характера. Во время Карибского кризиса предоставил особо ценную информацию о размещении советских ракет на Кубе. Соответствующие органы, вы правы, они постоянно давали информацию. Вплоть до того, что мы имеем сегодня документы более позднего периода, что начал передавать наверх Юрий Владимирович Андропов. Это совершенно отдельная песня и стоит отдельного упоминания. Ну уж если вы сказали, ну приведите пример. Я хотел бы сказать, что особенно если учесть проблемы русского зарубежья, то вступив в должность в 1967 году, он стал выступать с потрясающим стилем, документами потрясающего совершенно стиля. С ними можно было ознакомиться в архиве, не знаю, как сегодня. Это прекрасно отредактированные, полупоэтические докладные записки на имя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Уважаемый Леонид Ильич, средствами такого-то и такого-то контроля Комитета государственной безопасности установлено, что такие-то, такие-то представители интеллигенции, обязательно, если еврейской, обязательно еврейской, никакой другой, казахской, нет, это нас не интересует, еврейский всегда, я не знаю, антисемит или не антисемит, трудно сказать. Установлено, что ведут встречи с зарубежными коллегами, ну, просиживают там у радиопередатчиков, это само собой, но встречаются вот с прибывающими, передают то-то, то-то. Как правило, получают литературу от русского зарубежья, такие-то, такие-то журналы и прочее. Хотел бы добавить принципиально важное соображение – что представители советской интеллигенции и провокационно, вот откровенно называются имена наших выдающихся деятелей и так далее, не чураются встречи с теми, кто получает с Запада, с русского зарубежья такую-то, такую-то литературу, ведут с ними беседы на такие-то, такие-то темы, и, на мой взгляд, это требует соответствующего реагирования, то есть критики в печати и так далее. Внизу всегда аккуратная строчка, приписка, одна буквально фраза. Сообщается в порядке информации иезуитской. Знаю прекрасно, что Леонид Ильич, ну, 100% всегда, Юра, действуй, как считаешь нужным. И пошли психушки, там еще что-то. Хотя спецпсихбольница – это система МВД, но на самом деле все прекрасно понимали. То есть на интеллигенцию серьезно очень вот, нажимали, давили. Ну и где она оказывалась очень часто? В русском зарубежье. Как, скажем так, традиционное русское зарубежье первой и частично второй вот волны сразу после войны воспринимало вот тех, кого высылали из Советского Союза, или те, которые уезжали как-то так мягко или жестко их выдворяли. Но тем не менее, к этим людям разные же были поводы выехать? Разные. Что касается первой волны русской эмиграции, то, несмотря на то, что там присутствовали представители всех слоев дореволюционного общества, не исключая рабочих и крестьян. Но все-таки первая волна носила элитарный характер, преимущественно элитарный характер. Вторая волна – это случайный вычерп. Это советские военнопленные, это остарбайтеры, люди, которые сначала добровольно выезжали поработать в Германию. Потом их родственники или друзья получали из Германии открытки, прошедшие нацистскую цензуру, но тем не менее все равно было понятно, что там не сладко и не езжайте. Поэтому потом их начали вывозить насильственно. Были беженцы, которые предпочитали отступать с немецкими войсками, даже не потому, что они как-то себя проявили, просто не хотели возвращаться под прежнюю жизнь. То есть этот сколок советского общества. Ну и исследователи отмечают, я с этим соглашаюсь, что отношения были непростые. Вот молодежь достаточно легко находила общий язык. Эмигрантская молодежь и вот вновь прибывшие люди из советского пространства. Пожилое поколение намного труднее. Ну и как отмечается, что зато появление третьей волны эмиграции помогло очень во многом первой и второй волнам найти общий язык. То есть третья волна оказалась, ну, еще более удалена психологически вот от первых двух. Вот в общих чертах так. Ну и надо, кстати, добавить, что первая волна, хотя там тоже было много разных течений, все эти шутки, где-то собираются три русские эмигранта, там пять политических партий. Но, тем не менее, там был еще один серьезный достаточно такой пласт. Это монархисты. Это те, которые остались верны вот той имперской России. И потом были организации, вот имперский союз, орден такой был. Я даже в Вашингтоне и в Нью-Йорке встречался с его там, Копытин такой, Колтыпин. Колтыпин, Петр, да. Петр Николаевич Колтыпин. Да, вот я... Обедали, тосты говорили. Очень было проникновенно. За Россию? Ну, конечно. Конечно. Вот. Очень колоритные были личности. Я сейчас потерял с ними связь, конечно, уже, наверное, нет их, не знаю. Вот. Но тогда, это был тоже 91-й год, там большая командировка в Америку. Как раз я вот... Такая русская тема была основная задача этой поездки. И первые материалы из знаменитого музея, музея Ликвуда, который сейчас передали, вот это был как раз вот результат тех репортажей для программы «До и после полуночи». То есть, видите, как все очень близко оказывается. И вот этот такой плавильный котел русской миграции существует. И идеи... все равно востребованы, и идет обсуждение, что делать дальше, что укрепление Советского Союза, есть те, кто возвращается, ну, это пропаганда, или кто искренне вернулся, по-разному. Вот тот же Вертинский известный, еще там ряд людей, потом они оказались частично в лагерях, частично там нет. Чевчевадзе, вот семья Зураба, известного нашего сегодня публициста и так общественного деятеля, вот тоже весьма показательно. Они вернулись, но чем это все закончилось, хорошо, никто там не погиб. Появляются новые организации, появляются новые возможности. Не только литература, о которой говорите вы, но появляются, во-первых, пути их доставки, возможность влияния увеличивается, и наступает эра иновещания. Навещание, конечно. На русском языке, это же носители должны быть. Да. Надо же обрабатывать эти массивы, понимать, чтобы верили. Ну, Людмила Оболенская-Флам, которая работала на «Голосе Америки», с которой мне посчастливилось быть знакомым, это великолепный носитель русского языка. Более того, в своих воспоминаниях она сказала, что у различных радиостанций была своя специфика именно в манере говорить у дикторов. У British Broadcasting Corporation это одно, «Голос Америки» это другое, у «Радио Свобода» это третье. Другое дело, что, может быть, нюансы эти, которые мы-то у себя в студиях чувствовали и пестовали, сквозь вой глушилок, может быть, не очень доходил до советских слушателей, лишь бы информацию получить. Хотя бы это. Нет, не чувствовалось. Рафинированность, с одной стороны, или там Deutsche Welle очень грубовато. Угу. Да, это... Радио Свобода третья. Да, Радио Свобода третья. Когда мы получили возможность приезжать в Советский Союз с американскими, например, туристами и выступать в роли гидов, и мы встречались с советскими слушателями, нас, во-первых, узнавали по голосу, и нас встречали как кинозвезд. То есть такого влияния мы просто не предполагали. Мы считали, что долетают какие-то фрагменты информации. Но что количество слушателей в действительности – это миллионы людей. Зачитывались целые произведения. Например, Солженицыновский «ГУЛАГ». Он читался изо дня в день. Ну, что может еще сильнее советского интеллигента приковать к радиоисточнику? К тому же не надо забывать, что Советский Союз в политике глушения той или иной радиостанции очень жестко во многом в лице Брежнева руководствовался внешнеполитическими ориентирами. Известно, что многие до сих пор считают, что завоевание лично Брежнева во внешнеполитических делах и курсе в 70-е годы неоспоримо. Иногда даже с этим сложно спорить. Действительно неоспоримо. Ну, например, с 1974 года так совпало, сразу после чилийских событий, сентября 1973 года, по-моему, через пару месяцев, на Политбюро было принято решение прекратить глушение государственных радиостанций «Голос Америки», «Немецкая волна» и некоторых других. Но оставить глушение братьев по классу, имелся в виду Китайская Народная Республика. Агентство Синьхуа только с критикой шло, если что-то такое мы цитировали. По Тель-Авиву тоже ничего не снимать, ярый враг. А вот эти четыре радиостанции, BBC, конечно, тоже можно было вполне открыть. Почему? Ну почему? Не потому, что зрелые стали наши люди или спецпропаганда себя обанкротила полностью. Нет. Просто начинался второй принципиально важный раунд переговоров, как выражались в Политбюро, с западниками, для того, чтобы выйти на заключительный акт по безопасности вот Европейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который был подписан как Хельсинский акт в августе 1975 года. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известный как Хельсинские соглашения, был подписан главами 35 государств столицы Финляндии 1 августа 1975 года. Это совещание было созвано по предложению социалистических государств, участников Варшавского договора. В тексте заключительного акта были отмечены договоренности в международно-правовой области, закрепление политических и территориальных итогов Второй мировой войны, в военно-политической области, согласование мер укрепления доверия в военной области, то есть предварительное уведомление о военных учениях и передвижениях войск, в экономической области, согласование основных сфер сотрудничества в области экономики, науки и техники, в гуманитарной области – согласование обязательств по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе свободы передвижения. До совещания в Хельсинки вот это противостояние, именно интеллектуальное, оно было очень тяжелым. Советский Союз стал великой державой, надо было с ним считаться и вести пропаганду в новых условиях. Ну, как напишет в своей книге «Сила и бессилие Брежнева» Абдурахманов Тарханов, Брежнев может практически все, кроме одного. Он не может остановить процесс превращения Советского Союза в страну третьего мира. Ох, как жестоко. Да. Посадить любого диссидента, ввести войска в Чехословакию, ввести войска в Афганистан, не ввести войска в Польшу, хотя там все было в миллиметре от этого. А вот этот момент никак. Или начать проводить глобальные реформы, но тогда его фамилия будет не Брежнев, а Горбачев. Вот вы назвали вот эти фамилии. И, Рейдлих, вы говорили еще, Утехин, Столыпин, Паремский, да-да, Пушкаревы. Угу. Вот, это те, кто был колумнистами, так, если можно так выразиться, кто говорил, кто писал на разных радиостанциях, писал книги, их цитировали. Ну, уже цитировали художественную литературу, в том числе Солженицына. И сам он иногда давал интервью радиостанциям. Насколько они понимали востребованность и далекую перспективу, на которой они работали. Ведь это все-таки, с одной стороны, да, они получали там какое-то жалование, но для русского человека жалование не всегда главное, особенно вот когда он занимается такой работой, что, собственно, и не позволяло советским спецслужбам активно проникать вот в эти... Были, правда, случаи, это был, да, знаменитый там, чех, там, как-то, да, работал на радио «Свобода», потом да, все описал, знаменитые его книги. Вот. Но большого успеха не добились в разложении этих структур пропагандистских. Не добились, конечно. Аудитория, на самом деле, была весьма велика. Если мы возьмем Александра Исаевича Солженицына, особенно после его высылки из Советского Союза, живя в Вермонте, конечно, главное направление его деятельности – это написание эпопеи «Красное колесо». Но на втором месте, на мой взгляд, это создание огромного количества статей и интервью. это печатается не только в «Вестнике русского христианского движения», один из русских журналов в Париже с соответствующим тиражом. Это печатается в «Нью-Йорк Таймс», в журнале «Тайм», «Лайф». Это произносится в крупнейших университетах Соединенных Штатов Америки. Конечно, это имело резонанс. Допустим, такая статья «Коммунизм у всех на виду, а не понят». И многие созвучные. Или там полемика в журнале Foreign Affairs, где сказано, что коммунизм не может подобреть. И любые соглашения с ним очень даже чреваты. И идти по этому пути нужно очень осмотрительно. Он сказал, что коммунизм – это раковая опухоль, которую либо вырезать, либо она убьет весь организм. Наверное, помимо того, что в западном сообществе были политики, которые шли по пути соглашений с Советским Союзом, частичных уступок, и чего-то требовали, конечно, взамен, я думаю, что были люди, которые были настроены достаточно жестко, на жесткое противостояние. И роль русского зарубежья я здесь оцениваю как высокую. Иногда задумываешься, знали ли эти люди, на какую цель они работают? Что, разрушить вот существующую страну на огромном пространстве Евразии? Самовыразиться, может быть, на страницах того или иного периодического издания? Выяснить отношения? Или у них какие-то были другие цели? Вот раньше я, ставя для себя эти вопросы, думал, что они работали в основном в свой письменный ящик, даже находясь в Париже, Бремене, Мюнхене и так далее. Но потом, когда вот произошли все эти события с нами, с нашей страной, мне стало представляться, что эта категория людей лучше видела нашу жизнь. У них, возможно, какой-то другой был угол зрения. И как и руководство наше, они понимали, что то образование, которое вот сейчас существует на 1/6 части суши, Советский Союз, имеет такие конструктивные недоработки и изъяны, что, может быть, долго и не протянет. И отсюда со стороны властей огромные перестраховочные действия, мощные действия спецслужб и так далее, и так далее. В неведении, как это ни странно, и, может быть, до последнего в удивленном состоянии по поводу судьбы своей страны оставался народ советский, мне кажется, тот, который нес вот это все бремя тяжелейшее и холодной войны, и нашего военно-промышленного комплекса, и многое-многое другое. Отсюда такое удивление к декабрю 91-го и вера в то, что СНГ заменит Советский Союз. Я, впрочем, это забегаю вот вперед, но удивительно то, что у очень мудрого, очень неглупого народа за какой-то определенный, весьма с исторической точки зрения, короткий период времени удалось изъять не только чувство самосохранения, но и стало отсутствовать чувство более четкого видения перспективы своей страны. Вот это, мне кажется, большая беда, случившаяся с нами, и большая заслуга русского зарубежья, что оно продолжало видеть цель и работало на страну, на конкретные ее результаты. Другой вопрос, что после исчезновения Советского Союза, опять же, получилось, наверное, несколько не то, что ожидали все. Но это отдельный разговор и очень большая тема научных и других изысканий. Мы, собственно, и взяли вот этот срез русского зарубежья, имея в виду вот последнюю мысль, что именно там формировались тезисы, которые были очищены от вот, то, что мы уже знаем, от вот, перестройки, как это все происходило, какие тут говорились речи, лозунги, как это все развивалось. И вдруг тезисы, которые были опубликованы в 60-х, в 70-х годах, в Париже, в Лондоне, в Мюнхене, в Нью-Йорке, они оказываются не то, что востребованными, они более чем пророческими, к сожалению, оказываются. И Ильин, в данном случае, Иван Александрович, он как такой, как лакмусовая бумажка. А почему одним из ярых противников популяризации наследия Ивана Александровича, даже уже в годы постперестроечные, был Александр Яковлев? Вот, потому что он в свое время выступал резко против него. Вот. А мы столкнулись, и я лично на этом примере, я знал и знаю господина Лисицу, который редактировал и редактирует полное собрание сочинений Ивана Ильина. И мы с ним делали несколько там программ в свое время, и какое давление мы испытывали. Вот уже выходя на Первом канале с крупными проектами, это был 93-97 год, и там мы цитировали Ильина, и когда по пропагандистскому заказу, извините, под выборы, из штаба нам предложили сделать антикоммунистическую агитку, вот, я и там мой коллега Алексей Денисов, известный журналист, значит, он предложил, а давайте сделаем вот про Ильина фильм, назовем его «Возвращение». И когда он вышел в эфир, мы сделали его. Ну, понятно, мы сделали так, как мы считали нужным. В русском зарубежье был шок. Они не ожидали. Они не думали, что такое возможно вот уже в той России, в которой мы сейчас с вами живем. Потому что они не верили, что те идеи могут быть востребованы сегодня, и эти идеи дойдут. Потому что они чувствовали, что процесс пошел не туда. Если перекидывать мостик в 91 год, то августу аплодировали все. А вот декабрю не все. Было принято считать, что свободная, освободившаяся от коммунистов Россия будет существовать на всем пространстве бывшего СССР, очевидно, за вычетом Прибалтики, потому что это уже ясно. И, конечно, название СССР, как дискредитировавшее себя в веках, оно должно быть заменено на что-то другое. Но, тем не менее, вот такая схема. Более того, была мысль в свое время высказана, что они перенестили столицу в Киев. Тогда не уходит Украина. Если исходить из тезиса, что Советский Союз – это не Россия, и коммунизм – это не Россия, то Советский Союз и коммунизм, конечно, холодную войну проиграли. Что касается России, то мое глубокое убеждение, что она ее выиграла. Можно по-разному относиться к тому, что Украина, например, не входит в состав единого государства с Россией. В этом смысле ее вроде бы как потеряли или частично потеряли. С другой стороны, это не льдина, которая откололась и уплыла, и мы ее больше никогда не увидим. Можем поехать и в Крым, и в Киев. С другой стороны, Россия обрела весь мир. Потому что в Париж, и в Берлин, и в Лондон поехать нисколько не труднее, чем в Киев или в Тбилиси. Холодная война – это понятие не военное, по-моему, победителей и побежденных, а это культурное понятие. Это понятие ментальное, конечно, вооруженческое. Вооруженческое, связанное с вооружением. Но ведь хорошо известно, что данный вид техники, победивший другой вид техники на этом поле брани, не всегда выходит в исторической перспективе на пьедестал почета, на первое место. Я бы оставил это понятие культурной загадкой для поколений, которые изучать будут историю после нас. А иначе абитуриентов будет мало в гуманитарный вуз, и никто не захочет заниматься нашей наукой. А, по-моему, мы здесь собрались для того, чтобы... Вот, может быть, на какие-то загадки ответить, а какие-то оставить. Пусть они будут. На этом я хочу поблагодарить наших коллег за прекрасную, интересную беседу. Спасибо. С вами, уважаемые телезрители. Мы увидимся, конечно же, ровно через неделю, чтобы вновь продолжить наши экскурсы в историю, в поисках все той же истины. Всего доброго.